симфония жизни. Увлекательна радость наблюдать великое делание. Поистине это ощущение подобно вибрациям великой симфонии. Вы наблюдаете все нарастания и замирания, чтобы с трепетом уследить, как именно замирание созвучия разрастается в блестящий утверждающий аккорд, и как нарастания превратятся в торжественную фугу, всегда обновляясь и храня основную тему. Вот уже как будто тема иссякла. Не повторилась ли она? Нет. Она опять возродилась в новой тональности, написанная новой убедительностью. Выросла маэстоза. Вот-вот оно уже как бы кончилось, но лишь для того, чтобы зазвучать вновь и затронуть новые струны нашего сердца. Вот уже как бы высшая мера, кажется, дальше нельзя, но гениальный композитор неистощим. Вливаются новые силы и следует новое разрешение. Навсегда остаются в душе призывы таких мощных симфоний. В усталости или в раздумье ли человек про себя повторяет эти потрясающие его созвучия, и сколько обновления и неисчерпаемости открывают они в живом сердце. Взяв сравнение музыки, невольно вспоминается и страна, где так много музыки и песен, рожденных в самой жизни. И теперь на наших глазах мы слышим симфонию жизни в великом делании. Разве не великое это делание, когда вы просмотрите, или вернее прослушаете эту симфонию от ее зачатка? Во всех волнах нарастания пусть видят молодые учащиеся, чего может достигать дух, сознательно устремленный к процветанию страны. Все великое прошлое возлагает на плечи делателей огромную, казалось бы, подавляющую для других ответственность. Но радостно и проникновенно приятна эта ответственность. В светлом, добровольном порыве разрешились многие, казалось бы, нерешимые проблемы. Великий деятель заставляет поверить в себя, ибо без этого доверия он не мог бы строить. Сознание народа, смущенное недавними потрясениями, признало этот собирательный маяк. Даже те, которые по какой-либо причине не могли сразу понять благотворность делания, они в конце концов должны признать, что совершается нечто высокополезное, нечто собирающее и координирующее нервы страны. Сейчас происходит на глазах наших целый ряд подобных деланий в разных размерах. Во время душевных потрясений человека лечат музыкой. Также точно во время мировых кризисов сознание укрепляется лицезрением действующих обновителей и укрепителей жизни. Правда, исторические примеры как нельзя более нужны. Они должны быть преподаны во всех школах от низшей и до высшей. Но сердце, хотя бы и укрепленное далеким прошлым, жаждет прикоснуться к дню сегодняшнему и утвердиться сознанием, что великие делания возможны здесь, сейчас, неотложно. Исторические примеры дадут основу, но вырасти делание может, если будет поддержано тем, что возможно сейчас, несмотря на все трудности. Преодоление трудностей уже будет необычайно возбуждающим средством для всех, следящих за нарастанием аккорда. Великие примеры, созданные в преодолении трудностей, поистине незабываемы. Не было отступления, происходило нарастание, которое не может не быть признано и друзьями, и врагами. Конечно, наличность врагов сохраняется. Ведь нельзя же без них. Без врагов, как песнь без аккомпанемента. Да и на ком же измерить длину тени своей делателю? Вполне естественно, что Творец не может не смотреть широко кругом, но в своей мощной симфонии он вносит и в далекие предметы отзвуки той же силы и неотложности, как и среди ближайших дел. Авторитет, заработанный трудом неустанным, не может быть заменен никакими другими убеждениями. А ведь сейчас люди так нуждаются в авторитетах. От известного они пришли к самому неизвестному. Поклонившись самому неизвестному, люди увидели, что от этого построения пути нет. И они опять загрустили об авторитетах. И таким образом возникли истинные значения. В этом понимании истинных значений заключен залог преуспеяния. По неведению люди запнулись за многое, через что нужно было лишь перешагнуть, если ясен путь дальнейший. Но очищая значение остальных понятий, люди получат и путь ясный, в котором ужасные проблемы станут лишь камнями перехода великой реки. Великие примеры научают не бояться. Ведь каждому большому деятелю угрожает бесчисленное количество опасностей. Опасности эти не притворяются в действие, ибо делатель прежде всего их не боится. А все то, чего мы не боимся, уже теряет всякое значение, если оно было направлено лишь чтобы ужаснуть нас. Как же должны быть признательны люди каждому великому делателю, безразлично, будут ли они вполне или не вполне согласны с подробностями его пути. Когда вы видите величественную картину, то по строению самого глаза вы не рассмотрите подробности ее. Вам будет жаль разбить ваше цельное, возвышающее впечатление о какую-либо неясную вам подробность. Большое и вызывает большие меры. Если же что-нибудь может вернуть измельчавшее человечество к большим мерам, к большим переходам, к великим восхождениям, то мы должны всемерно беречь эти великие путевые вехи мира. Музыка понималась в классическом мире как вообще художественно-образовательное понятие. Пусть будут примеры музыки в этом широкотворческом понимании наиболее выразительны и для других жизненных достижений. Музыку нельзя рассказать словами. Она должна быть воспринята в действии. То же самое и во всяком творчестве. Потому-то положение художественной критики всегда относительно. Также теоретически можно рассуждать о возможности жизненных великих примеров в наше время. Одно будет теоретическое рассуждение, но совсем другое, когда видим эту великую симфонию жизни, проявленную тем же при всех на тех самых местах, где она казалась немыслимой. Честь и слава великим делателям! Честь им, которые в жизни, в трудностях, в опасностях и трудах вносят неустанное просвещение народа и, подобно неутомимому ковачу, выковывают героический дух нации. Честь и слава великим делателям, которые денно и нощно ведут народ ко благу. Великая симфония жизни. Отрицание — вечный тормоз движения, проклятие мира. Высока ценность культуры во всех ее видах. Честь нации в работе на культуру. Народам почет постольку, поскольку они внесли свою долю в культуру человечества. Велика существенная важность труда, которым человек побеждает природу и творит мир. Мир во всем. Этическая основа охватывает всю действительность, всю человеческую деятельность. Ни одно деяние не избавлено от морального суда. Высока ценность красоты, хранилище народной памяти в сказаниях, языке, быте, строении. Красота — главнейшая духовная сила, движущая народами. Она является преемственным и непрерывным творчеством народной души.